Криса. «Ай, больно!» — вскрикнула Криса и отдернула руку. «Терпи, маг, архимагом станешь!» — пробурчала Дила, снова схватив руку подруги и продолжив издеваться над ее ноготками. Она очень ловко орудовала ножницами и пилочкой. «Это же надо было так запустить свои руки!» — ворчала Дила. «Будь-то ты не девушка вовсе!» Криса пропустила реплику мимо ушей. Она знала, что любая реакция вызовет только еще больший поток нудного ворчания подруги. Дила, увидев платье, подаренное Ником, сильно расстроилась. «Нет, ну что за невезение такое?» — сетовала она на судьбу. «Ходишь тут, ищешь нормального парня, чтобы и маг был, и обеспечен, и не жадина. Все время попадаются или какие-то уроды, или жмоты. А ты ничего для этого не делала, и вот, пожалуйста, все, о чем мечтала я, появляется у тебя. Ну где справедливость?» Криса сидела тихо. Что бы там ни говорила ее подруга, Криса чувствовала, что та за нее действительно переживает. «Все, готово». Дила поднесла пальцы подруги под лучи светильника и внимательно осмотрела свою работу. «А давай я тебе нанесу рисунок на ногти», — предложила она. «Сейчас это модно, от эльфов пришло. Всякие там листочки и прочее. Правда, чтобы не выбиваться из общей тональности, сделаем черного цвета». Криса тут же спрятала руки за спину. «Не надо, мне и так нравится», — возразила она резко. Дила положила пыточный инструмент на стол, вздохнула и снова покосилась на платье Крисы. «А что там за магия такая?» — спросила она. «Ты ведь почувствовала?» «Да», — улыбнулась Криса, вертясь перед зеркалом. «Я уже почти разобралась. Представляешь, плетение хоть и сложное, но очень похоже на защитный полог. Вернее, идея та же, что и в пологе, но реализация другая. Красиво сделано. Может, я и сама так смогу, если хорошенько потренируюсь». «А зачем оно в платье?» — удивилась ее подруга. «Ну, Дила!» — Криса укоризненно посмотрела на девушку. «Включи головку, ты же видишь, какая тонкая материя!» «Ага, словно паук из паутины сплел», — кивнула та. «Без этого плетения платье было бы невозможно носить», — пояснила Криса. «Оно фиксирует материю». «Да уж, и где такие только делают? Он не говорил?» — восхищенно спросила Дила. Криса отрицательно покачала головой. «Спросишь?» — взмолилась подруга. «Я бы тоже не отказалась от подобного платья. Хотя, скорее всего, я просто не смогу его купить», — вздохнула она. «Оно, наверное, стоит целое состояние. И откуда у Ника такие деньги?» Криса лишь пожала плечами. «О, глянь, твой приехал!» — внезапно воскликнула Дила, посмотрев в окно. «Я побежала!» — засуетилась Криса. «Стоять!» — последовал резкий окрик Дилы. Криса замерла и недоуменно посмотрела на подругу. «Ты куда это? Так дела не делаются. Садись и жди. Вернее, пусть он подождет. А я пойду встречу его». «Но почему?» — удивилась Криса. «Так надо!» — уверенно пояснила подруга. Через несколько минут Дила вернулась. Криса уже вся изъерзалась от нетерпения. Дила посмотрела на нее и хихикнула. «Ты чего?» — возмутилась Криса. «Да так?» — продолжала хихикать ее подруга. «Сказала, что пойду тебя потороплю». «И зачем это надо?» — Криса мрачно встала и направилась к двери. «Вырастешь, узнаешь!» — уверенно заявила Дила и покровительственно посмотрела на подругу. Ник сидел в гостиной на диванчике и лениво разглядывал обстановку. Увидев в дверях Крису, он сразу же вскочил и улыбнулся. «Ты готова?» — спросил он. Потом внимательно оглядел девушку и недовольно хмыкнул. «Тебе не кажется, что в ее облике чего-то не хватает?» — поинтересовался Ник, вошедший вслед за подругой Дилы. Криса застеснялась и стала суетливо себя оглядывать и щупать. Что она могла упустить? Чем Ник недоволен? Но все было нормально. Она неуверенно посмотрела на подругу. Та тоже внимательно разглядывала ее, но ничего, судя по выражению лица, не находила. Вскоре Дила недоуменно пожала плечами и вопросительно уставилась на парня. «Эх, девушки, девушки!» Ник осуждающе покачал головой. Он достал откуда-то коробочку, а из нее что-то ярко блеснувшее отраженным светом. не давая подругам рассмотреть предмет, быстро подошел к Крисе и что-то надел ей на шею. Дила охнула, а Криса, подойдя к настенному зеркалу, замерла. «Все, теперь полный комплект», — довольно произнес Ник. «Позер», — разозлилась Криса, но мысленно согласилась с ним. Действительно, колье придало ее облику очарование и какую-то элегантную законченность. Все еще злясь, но уже успокаиваясь, она развернулась на каблуках и произнесла. «Спасибо. Действительно красиво. Я готова. Поехали?» Вопросы о том, откуда такое чудо, сколько стоит и прочее, Криса выбросила из головы. Она не хотела портить себе праздничное настроение. Потом подумает. Впрочем, она уже стала привыкать к неожиданным подаркам Ника. Дила внимательно посмотрела на подругу, осуждающе покачала головой и проворчала. Хоть бы поцеловала парня. Но та на ее замечание никак не прореагировала. Ник предложил Крисе руку, и они вышли из комнаты. Дила же уселась на диван, на место, которое согрел теплом своего тела Ник, и задумалась о жизни. Ник, я был доволен. Криса, или, как я подозревал, Дила, отлично поработала над внешностью. В этот раз никакой косы, волосы чуть приподняты и собраны во что-то, водопадом не спадающее сзади. Туфли подобраны в тон платью, на небольшом каблучке. В результате Криса стала казаться повыше. Бриллиантовое колье легло на ее шейку идеально, словно привычный аксессуар. Даже поправлять не пришлось, словно всегда его носила. Да и сама она никак не прореагировала на подарок. Видимо, уже начала привыкать ко мне и моим фокусам. И больше не будет изображать скромнягу. И слава богу. Не хотелось бы постоянно ее уговаривать, если захочу что-то подарить. А то чувствуешь себя несколько неудобно, и портится удовольствие от дарения. Карету я нанял самую лучшую, какую только смог найти. По местным меркам это было сродни земным Роллс-Ройсу или Бентли. Экипаж имел рессоры, закрытый верх. Он был богато украшен в стиле, похожем на земное барокко. Экипаж напоминал карету из известного советского кинофильма сказки про Золушку. Упряжкой из четверых светлых лошадей управлял солидный пожилой гном-кучер, одетый в шикарную ливрею. Когда мы спустились, он ожидал нас возле кареты, опустив откидные ступеньки, и с поклоном вежливо приоткрыл дверь. Я накинул на Крису плащ и помог сесть в экипаж. Всю дорогу мы молчали. Криса думала о чем-то своем и смотрела в окно. Я любовался ею и параллельно снова и снова просчитывал свои действия на приеме. Карета ехала нарочито медленно, чинно и вальяжно. Но до посольства демонов мы доехали быстро. Оно ведь располагается рядом с центром города. Расстояние, что называется, всего ничего. Могли бы доехать еще быстрее, но экипажи с приглашенными создали небольшую пробку. В принципе, почти все гости жили в центре, совсем недалеко от посольства демонов, и спокойно могли пойти туда пешком. Но это было бы не солидно. На торжественное официальное мероприятие у гномов полагалось приезжать обязательно в карете, запряженной четверкой лошадей. Экипаж должен подчеркивать высокий статус владельца. Любят гномы щеголять в таких условиях роскошью. Вот и кареты у них все красиво отделаны, а порой еще и замагичены. Уже когда мы подъезжали, я заметил, что Криса маленько волнуется. Неудивительно, видимо, на подобных мероприятиях ей случалось бывать крайне редко, если вообще случалось. А сейчас, учитывая персональное приглашение от Балаватха, шикарное платье и колье, она будет не какой-то бедноватой магичкой-золушкой в уголке зала, а настоящей примой. Я постарался успокоить девушку поцелуем и тихо стал объяснять ей, что главное на приеме — держаться уверенно и буднично. Все должны видеть, что роскошь и присутствие высоких персон для тебя — самое обычное дело. Не нужно ни стесняться, ни суетиться, ни дергаться. Пригласят танцевать — танцуй, если хочешь. А не хочешь или не нравится потенциальный партнер — вежливо откажи. Отвечай каждому, кто захочет с тобой поговорить, с уважением, но как равное равному. Если сама захочешь с кем-то пообщаться, Не смущайся, а смело подходи и начинай разговор. Беседу веди тактично, но не бойся высказывать свои мысли. Критикуй, если считаешь нужным, соглашайся, если согласна. Общение должно быть или хотя бы выглядеть искренним. Нет ничего противнее для настоящей высокой персоны, не выскочки, чем когда с ней общаются, что называется, снизу вверх, судорожно пытаясь угадать ее желания и поддакивая. Даже те, кто привык вершить судьбами подданных или подчиненных, в конечном итоге всего лишь обычные люди, а вовсе никакие не небожители. Криса постепенно успокоилась и с благодарностью слегка ко мне прижалась. Карета тем временем остановилась. «Приехали!» Я вышел из экипажа и, подав руку спутнице, через задний обзор уже с интересом рассматривал фасад. Там было на что посмотреть. Стены из огромных, нарочито грубо обработанных камней с рунной декоративной росписью, магически подсвеченной оранжевыми всполохами, словно отражением близкого пламени. Утонченный, элегантный мраморный фасад с ионическими колоннами. Перед ним несколько клумб и парочка небольших статуй демонов. Здание выглядело хрупким и изящным, со всех сторон защищенным суровой и величественной каменной силой. К нам подбежал слуга и повел к парадному входу. По пути к главному приемному залу я успел с помощью радара и камер умника осмотреть все здание. Дом достаточно большой. Его центральным помещением является высокий двухэтажный зал, где, собственно, и проходил прием. По трем сторонам зала расположены полтора десятка дверей, ведущих в небольшие комнатки. Там, видимо, в будние дни работали сотрудники посольства. А сейчас в комнатках стояли уютные кожаные диваны и кресла, в каждой горел камин. Гостям есть где уединиться и обсудить свои дела без помех. По периметру зала расположена широкая галерея второго этажа, поддерживаемая небольшими ионическими колоннами. С галереи открывался отличный обзор на то, что происходило внизу. Может, именно поэтому там гуляли, судя по ярким аурам, сливки магических сообществ гномов и демонов и прочие высокие гости. Привыкли VIP-персоны смотреть на остальных немножко свысока. На втором этаже также были видны двери кабинетов. Они были обставлены еще более шикарно, чем расположенные на первом этаже. Камины с барельефами, на стенах магическая подсветка оранжевыми отблесками огня, диваны и кресла с магическим подогревом. Последнее, видимо, для того, чтобы человек, сев в кресло, сразу почувствовал себя удобно, а не ждал, пока обивка нагреется под его телом. Да, верхолазы любят комфорт. От парадного входа в зал ведет небольшой холл-прихожая, где располагается гардероб. Гости там передавали лакеям плащи и прочую верхнюю одежду. Там же в углу располагалась небольшая винтовая лестница, ведущая на второй этаж и в подземные подсобные помещения. На первом этаже зала свободное пространство для танцев, небольшой подиум в центре для музыкантов, некая художественная композиция с фонтаном-источником, барельефами и прочими красивостями. Вдоль стен расставлены столики с плотной закуской и выпивкой. Каждый гость может подойти поправить здоровье и подкрепиться. За парадными дверьми нас с Крисой приняли два гнома, одетые в парадные доспехи лиги, видимо, наемники, и чинно провели по ковровой дорожке через холл в приемный зал. Криса шла, постоянно оглядываясь по сторонам, едва не разинув рот от восхищения. Мне даже пришлось ее немного одернуть и тихо напомнить, что мы не бедные родственники, которых пустили поглазеть на сладкую жизнь из жалости. Мы лично приглашены одним из руководителей лиги, и потому вертеть головой по сторонам и удивляться всему окружающему не солидно и неправильно. Криса слегка кивнула, посмурнела, немного обидевшись на замечание, взяла себя в руки и, с виду, стала относиться к происходящему более спокойно. А посмотреть было на что, особенно когда мы вошли в приемный зал. Здесь затейливо сочеталась атмосфера дня и ночи, созданная талантливым архитектором. Пространство вокруг подиума, а также декоративный закуток на противоположной от парадного входа стороне зала, было дневным, его ярко освещал свет мощных магических прожекторов. Освещение плавно приглушалось по мере удаления от центра зала к периферии. Стены зала и полутемные закутки возле них освещали только слабенькие колыхающиеся малюсенькие магические светильники, ночные светлячки. Возле столиков с закуской и выпивкой дополнительно стояли канделябры со свечами, а на самих столах по центру горели огненные чаши. Декоративный фонтан из большого камня с взмывающими вверх из нескольких отверстий разной формы, подсвеченными оранжевыми бликами струями воды, символизировал огонь, разрывающий камень. Видимо, это был некоторый намек на превосходство огненной стихии демонов над основательной и массивной магией Земли. Струи воды взмывали высоко, перелетали через клумбу цветов, макет центральной площади столицы, и падали в небольшие акведуки, окаймлявшие композицию. Огненные у основания, струи в апогее своего полета создавали в воздухе магическую радугу. Она переливалась разными оттенками как раз над клумбой. Похоже, авторы хотели натолкнуть на мысль о том, что вся жизнь изначально порождается и поддерживается теплом, которое дает огонь, прорывающийся сквозь холодный камень. Композиция была явно недавно дополнена барельефами, размещенными рядом с фонтаном. Они изображали магов лиги, отбивающих накатывающую ораву орков. Причем магия на этих барельефах создавала какое-то подобие анимации. Сражение словно происходило вживую. Из посохов и рук демонов-магов тянулись вполне реальные языки магического пламени, сжигающие толпы набегающих орков. Я даже немного испугался, как бы они не пожгли все вокруг, но, присмотревшись магозрением, отметил, что это всего лишь иллюзия. Но классная иллюзия, почти неотличимая от реальности. В целом, вся композиция была очень символична, мол, яростная орочья лавина, скульпторы и художники Лиги эмоции передали на ура, накатывает на столицу, но наталкивается на линию спокойных и мужественных магов Лиги, доблестно защищающих мир и благоденствие города. Да, стены зала и колонны ребята тоже не обидели. На них висели оружие и щиты, портреты выдающихся боевых магов и полотна магических баталий. Везде и всюду прослеживался намек на то, что маги и воины Лиги — это защитники и миротворцы. То они вызволяют узников из рабства, то, проходя по выжженной орками земле, восстанавливают ее цветущий вид. В общем, респект оформителям, умеют доносить нужные идеи. Только, на мой вкус, слишком уж навязчиво. Но, может, это говорит во мне давняя аллергия на воздействие такого рода? Да, напромывали нам в свое время мозги. И до сих пор есть желающие их компостировать, особенно нашим детям. И эти желающие, к сожалению, у нас никогда без работы не сидят. Но все-таки в моем мире подобное возведено в ранг искусства. Ребятам из Лиги до земных профессионалов пера и ящика пока еще явно далековато. В зале нас встретила и взяла под свою опеку хозяйка приема. Занятная женщина. Если бы не вздутие чуть выше переносицы, третий глаз, то ее вполне можно было принять за цыганку. Такая же темная, куча разноцветных юбок. Память Угры мне подсказала, что это общепринятый официальный демонский вечерний прикид. Жаль, что серег в ушах нет. А как бы они были к лицу. Впрочем, подобные украшения в Лунгрии или неизвестны, или носить их по каким-то причинам не принято. А жаль, а то бы сообразил Крисик наряду такие сережки. Я даже зажмурился на мгновение, представив, как красиво они бы смотрелись в ее маленьких ушках. Я поцеловал руку хозяйки, что ей очень понравилось, и мы двинулись навстречу Балаватху, который явно нас ждал. После вежливого приветствия он повел меня и Крису знакомиться с гостями. «Ба, да ты, дружок, впечатлен нашим внешним видом и моей изменившейся магической аурой», мысленно отметил я, увидев участившиеся магические всполохи в ментальном теле Балаватха. «Что, супердемон, не ожидал?» Кого только не было среди гостей. И гномы, и демоны, и люди. Даже двух эльфов увидел. Нет, трех. Третий сидел на стуле на импровизированной сцене и играл приятную музыку, под которую танцевала молодежь. Два других эльфа были мне незнакомы, но к их одежде были прикреплены официальные эмблемы лиги. Похоже, к длинноухим, приглашенным на бал архимага, они не имеют никакого отношения. Ну и нафиг, не стоят внимания. Балаватх представил нас сильнейшим магом делегации лиги. Знакомому мне Лоткалбу тоже. А также познакомил с некоторыми своими друзьями и деловыми партнерами. Неплохо для моего нового имиджа. И главное, не я сам бегал за верхолазами, а меня рекомендовала могущественная, влиятельная персона. Значит, если вдруг что понадобится, то ко мне отнесутся со всем возможным пониманием, как к креатуре одного из руководителей лиги. Поскольку Балаватх хотел перезнакомить нас со многими гостями, никто не смог затеять со мной долгий разговор, что я счел большой удачей для себя. Не хотелось бы в чем-нибудь проколоться, как при знакомстве с главным аналитиком лиги. Нет уж, нет уж. Конечно, умник уверил меня, что впредь никаких неожиданных всплывов чужих воспоминаний не будет, но рисковать лишний раз не стоит. Я перекидывался парой фраз с очередным новым знакомым, и на этом Балаватх вежливо прекращал беседу и вел нас к следующему гостю. Я так до конца и не понял, зачем ему все это было нужно. Возможности, свои и лиги, показывает, старается заинтересовать условиями работы с ним или пытается продемонстрировать нестандартного ника сразу нескольким серьезным магам разных специальностей и сановникам, чтобы в дальнейшем обменяться впечатлениями. Пусть его, неважно. Все равно фокусы типа «без меня меня женили» со мной не прокатят. Представлялся я гостям довольно расплывчато. Путешественник и исследователь, приехавший в столицу осваивать премудрости магии Земли под руководством Васы и Хвасандира. Свои магические ступени мы с Крисой, которая по уровню силы тянула уже на четвертую, а не на шестой, под которой числилась, по понятным причинам не разглашали. Завершив тур знакомств по известному только ему самому списку, Балаватх извинился и на некоторое время оставил нас в покое. А я, врубив прослушку всех присутствующих, раскидав умниковские щупы по залу и пустив всю инфу на специально настроенный фильтр фактографа, потащил Крису танцевать. Эх, рок-н-ролльчик бы сбацать! У меня дома он как раз в моду входит в очередной раз. Впрочем, современный рок-н-ролл — это вам не дедовские буги-вуги. Но не были наши деды акробатами. Мы, внуки, явно поспособнее будем. Я представил, как мы с Крисой зажигаем в этом чудном зале. Кстати, на горизонте и Тир со своими музыкантами появился. Легко ведь можно обучить их музычке на 4 квадрата. Да. А что местные танцуют? Какие-то непонятные покачунцы-пошагунцы. Хоть бы изобрели что-то типа воздушного вальса, и то дело было бы. А так, я немного поглядел на соседние пары, запомнил основные движения, переходы и двинулся сам в танцевальный круг, уверенный, что все получится. «Мы еще с тобой потренируемся», — зашипела Криса после второй фигуры. «Ты откуда вылез, деревенщина? Обычных танцев не знаешь». «Там, откуда я родом, танцуют такое, что ты и нескольких минут не выдержишь», — улыбаясь, ответил я. Криса в ответ нарочно наступила мне на ногу. «Ай-яй-яй, какая сердитая девочка!» — мелькнула мысль. «Но не буду же я тебе сейчас объяснить, что у меня на родине бальные танцы давно вышли из моды». Я быстро приспособился, и вскоре Криса сменила гнев на милость. Все-таки хорошо, когда бадди-комп подсвечивает нужные движения, снятые с соседних танцоров. А панорамные камеры умника показывают, как выглядят мои потуги со стороны. Всегда буду так учиться общепринятым здесь танцевальным и не только движением. Мы прошли несколько кругов и прервались, чтобы отдохнуть и немножко подкрепиться. «Ну как впечатление?» — спросил я. Криса пожала плечами. «Довольно интересно», — неопределенно ответила она. «Правда, мы еще толком ни с кем не разговаривали». На ее лице появилась довольная улыбка. «Но все равно весело». «Ну, насчет поговорить», — хмыкнул я, — «сейчас ты наговоришься всласть». «Не скучаете?» К нам подпорхнула хозяйка бала. «Благодарю вас!» — церемонно поклонился я ей. «Все просто замечательно. Наша женская гильдия очень хочет познакомиться с Крисой и их Дрим», — обратилась ко мне Демонесса. «Позволите ненадолго ее похитить?» Я вопросительно посмотрел на Крису и чуть заметно кивнул, намекая, что отказывать не следует. Она немножко поколебалась. То ли меня не хотела оставлять, то ли хозяйка приема не понравилась. Кто поймет этих женщин? Но согласилась. «Думаю, Криса с удовольствием пообщается с достойными дамами», церемонно ответил я и сделал комплимент хозяйке. «Прекрасной представительницей коих являетесь вы». Демонесса польщенно улыбнулась. «Не беспокойтесь», — сказала она. «Мы найдем общие темы для разговора». И, взяв Крису под руку, повела ее в противоположную часть зала, где собралась небольшая кучка женщин. Я подмигнул оглянувшейся девушке, намекая, что все в порядке, и это один из обязательных ритуалов подобных приемов. Я подхватил бокал вина с ближайшего столика с напитками и поднялся на галерею. Надо же было обозреть всю панораму зоопарка, так сказать, свысока. Я пристроился у перил галереи и стал с интересом рассматривать гостей внизу. Вон пожилой гном что-то втуляет молодому птенцу. Я заинтересовался и включил звук. «Разумеется», — вещал гном, — «у нас в лиге самые лучшие артефакторы, да и по другим дисциплинам есть очень сильные маги». «А что, у вас можно заниматься чем хочешь?» — спросил птенчик, глядя старшему в рот. «Конечно», — напыжился старикан. «Если тема окажется интересной, тебе даже помогут. Дадут помощников, предоставят доступ ко всем возможным источникам знаний. Любая библиотека, встречи с исследователями. А если не будешь знать, где искать нужные сведения, и тут помогут. Есть специальные маги-референты, которые разыщут по твоему запросу все, что угодно, если таковое вообще существует в Лунгрии». «Хм, как-то слишком красиво это звучит», — засомневался молокосос. «Не сомневайся, парень». Пожилой гном с уверенностью хлопнул его по плечу. «Важно только одно. Ты должен уже быть хорошим магом. Сам понимаешь, условия лига предоставляет, но никто не собирается тебя учить тому, что ты должен уже знать. Так что отработай у своего нынешнего учителя положенный срок и приходи. У нас работают, а не обучают». Я отключился. Пусть он и дальше вешает разваристую лапшу на ушки любопытного юноши. Вряд ли в лиге все так красиво и великолепно, как расписывает этот вербовщик. Впрочем, это мне не особо интересно. Не хватало еще заниматься просвещением молодых лохов. В конце концов, у них тоже на плечах должны быть головы, а не держалки для ушей. А полезной для меня информации от подобного разговора ноль. Я посмотрел в сторону кучки женщин, беседовавших с Крисой. «Интересно, о чем они там говорят?» — пришла мысль. Я подключился к Крисиному жучку. «Бла-бла-бла. Обычная женская завистливая хрень». Я тут же отключился, пока уши не свернулись в трубочки. Ха-ха, судя по тону моей подруги, она сама не слишком рада просвещенному женскому обществу. Чуть не рычит уже. Но верхоласки не обращали на это никакого внимания и продолжали свои политесы. «Да, я же не сообразил проинструктировать Крису, что следует говорить насчет платья и колье. Ладно, она все-таки не Васина внучка, с ее обезоруживающей откровенностью. Постарше, однако и явно поумнее, и без меня сообразит. Попозже обязательно послушаю», — решил я и тут же дал дополнительное указание умнику зафиксировать разговор. А народ все прибывал и прибывал. На радаре давно отсвечивала метка Тира. Я нашел его взглядом среди гостей. Он как раз выходил со своей командой на подиум вместо старикана-эльфа. Видимо, его пригласили в качестве музыканта. Надеюсь, он не будет дальше гнать эту мелодичную нудятину. Эльфы, конечно, превосходные исполнители, и их музыка жутко гармонична и завораживающе красива. Но почему-то она, по большей части, очень грустная, задумчивая и немного ленивая. Даже танец, в котором кружились мы с Крисой, был медленный и церемонный. Надеюсь, хоть Тир зажжет что-то поинтереснее. Кстати, полезно послушать, чего он добился за прошедшее время. Тем временем эльф, игравший на сцене, встал и молча пошел к какой-то двери, не обращая внимания на аплодисменты. На подиум вышел Тир с еще тремя музыкантами. Я резко подался вперед. «Умник! Неужели это самый настоящий орк?» — мысленно воскликнул я. «И он работает или играет вместе с Тиром?» «Это ты меня спрашиваешь?» — съехидничал умник. «Или сам с собой разговариваешь?» «Проехали, приятель!» — отмахнулся я. «Куда?» — умник продолжал издеваться. «Ну, прям мальчишка-подросток!» «Тьфу, замяли тему!» Я уже начал злиться. «Зачем?» Умник продолжал крутить ту же пластинку. «Умник достал уже!» Мысленно заорал я в сильном раздражении. «Знаешь же, что я имею в виду?» «Знаю, конечно, знаю!» Тут же извинился Искин. «Просто ты такой серьезный, я думал, что развеселю тебя!» «Ладно, и ты меня извини». Я сразу успокоился. «Орк». «Да». Мне почему-то казалось, что орки должны быть низкие, наподобие монголо-татар на рисунках в учебниках истории. Живут-то они тоже в степях. Аналогия напрашивается сама собой. Но дудки, паренек достаточно высокого роста, можно сказать, атлетически сложен. Хотя и нынешние буряты у меня на родине рассказывают, что Чингисхан был довольно длинным верзилой и с очень мощными мышцами. Так, короткая безрукавка на голом теле. И правильно, таким телом не грех хвастать. Хе-хе, а ведь не только я его разглядываю. Вон как девушки постреливают в ту сторону глазками. У парня длинная коса, от темени и почти до самого пола. Чем-то мне такой причесон знаком. И кем же этот парень у Тира? А, ну конечно, можно было сразу догадаться. Орк расставлял вокруг себя штук 5 различных по размеру барабанов. Молодец, Тир. Сообразил, как можно сделать музыку богаче. Не глухой же он, а в той музыке, что я ему проигрывал, почти везде слышны ударные инструменты. А может, ему попозже саксофон и кларнет сделать? Посетила меня мысль. Вот будет класс. Я сразу начал прикидывать варианты. Все-таки хлопотно. А если ориентироваться на результат, то лучше сразу сделать электроорган или вообще полноценный синтезатор. Я задумался, представляя, как услышу на концерте Тира современную музыку моей родины. Ведь одно дело, когда тебе в уши шлет звук компьютер, и совсем другое, когда слушаешь концерт в толпе заинтересованных слушателей. Неважно, в кафе, на стадионе или в концертном зале. Но... «Хватит!» — остановил я свои мысли. «Пока других дел выше крыши. Тир подождет». Группа Тира начала играть. Основную тему выводил сам начальник. Ее активно поддерживали барабаны, с которыми ловко управлялся орк, бригада второго гнома и какая-то дудочка третьего участника. «Очень неплохо!» «Да, а второй бригатист использует инструмент явно из мастерской мастера Рема. Звук намного богаче обычного. Молодцы, ребята. Даже в мою музыку они внесли кое-что свое и неплохо подогнали исходный материал под свои инструменты. Правда, некоторые произведения звучали совсем не так, как в оригинале, но все равно было здорово. Приглашенные заслушались. Тир заиграл новую мелодию. Во как!» — мысленно восхитился я. «Они, оказывается, научились играть местную музыку в земной аранжировке. Здорово, свежо и оригинально!» «Великолепно играют!» — раздался сзади голос Балаватха. «Согласен», — ответил я, не оборачиваясь. Я и так видел панорамным зрением, подаренным умником, как Балаватх с бокалом вина в руках задумчиво смотрел на музыкантов. «Не пора ли нам обсудить наши дела?» Балаватх отвлекся от наваждения. Я на всякий случай взглянул на Крису, которую какой-то гном пригласил потанцевать, оторвав от кумушек, успокоился и согласно кивнул. Даже не демону, а скорее Крисе, которая в тот момент нашла меня взглядом, то ли спрашивая разрешение, то ли чтобы удостовериться, что я в курсе происходящего. А может, еще почему? А цветовая-то гамма отраженного блестками платья света меняется с красного спектра на зеленый. Сильно, видать, достали дамочки мою подругу. Однако сейчас ее настроение явно устремилось вверх. Так с чего же мне возражать? А интересно, кто-нибудь, кроме меня, заметил покраснение-позеленение блесток платья? Обидно будет, если нет. Старался. Ну да ладно, зато отработал модуль реагирования на состояние ауры. Вернее, ее эмоциональную составляющую. Полезная штучка получилась. Вариантов использования море.